Ментор цепко впивается мне в запястье, предостерегая от необдуманных поступков, но я теряю дар речи не хуже Дария. Хемич однажды упоминал, что в Капитолии с языками безгласых делают что-то ужасное, они уже никогда не заговорят. В ушах звучит голос Дария, веселый, поддразнивающий меня не так, как сегодняшние соперники на арене, а из искренней взаимной симпатии. Если бы Гейл это видел. Выдать наше знакомство хотя бы жестом нельзя, иначе бывшего миротворца ждет неминуемое наказание. Мы просто глядим друг другу в глаза. Он — бессловесный раб, я — обреченный на заклание жертва. Что мы могли бы друг другу сказать? Мне жаль. Я чувствую твою боль как свою. Хорошо, что мы с тобой были знакомы. Впрочем, Дарий этому вряд ли радуется. Не вмешайся я в ту позорную казнь, он бы не попытался остановить Треда, не лишился бы языка, а главное, не состоял бы теперь при мне, ведь я более чем уверена, президент Сноу нарочно сделал его моим безгласым. Вывернувшись из железной хватки Хемича, ухожу к себе в комнату и запираю дверь. Опускаюсь на край кровати, упираюсь локтями в колени, а лбом в кулаки. Долго смотрю на мерцающие цвета костюма, воображая, будто перенеслась в свой старый дом в 12-м дистрикте и свернулась калачиком у огня. Заряд понемногу кончается, и материя гаснет, чернеет. Когда, наконец, Эфи приходит позвать на ужин, я поднимаюсь, снимаю наряд и бережно складываю его на столе вместе с полукороной. Тщательно умываюсь в ванной, избавляясь от темной раскраски, и, переодевшись в обыкновенную рубашку с брюками, спускаюсь в банкетный зал. Ужин проходит словно в мутном сне. Дарий и Рыжеволосая прислуживают нам за столом. Эфи, Хеймич, Цинна, Порция и Пит, кажется, обсуждают открытие. В память врезается лишь одно. Я нарочно роняю на пол тарелку с горошком и, не дожидаясь, пока меня кто-нибудь остановит, лезу под стол. Дарий тут же бросается собирать раскатившиеся горошины. На миг мы оказываемся рядом, скрытые от посторонних глаз, и наши руки соприкасаются. Его грубая кожа покрыта масляным соусом с тарелки. Наши отчаянно сцепившиеся пальцы говорят больше, нежели все невысказанные слова. Эфи квохчет. «Китнис, это же не твоя работа!» И мы разжимаем руки. Когда все отправляются смотреть повтор открытия, я втискиваюсь на кушетку между стилистом и ментором. Не хочу, чтобы рядом был Пит. Кошмар, случившийся с Дарием, касается Гейла, меня и, возможно, Хемича, но не его. Они в лучшем случае здоровались при встрече на улице. Пит никогда не принадлежал котлу, как мы. И вдобавок я все еще злюсь на него за насмешки. Как-нибудь обойдусь без участия и утешения. Нет, я не передумала сделать все для спасения его жизни, но больше ничего ему не должна. На экране показывают, как процессия движется к большому городскому кругу, и у меня в голове мелькает «Это же отвратительно!» Даже в обычный год провозить тряженных трибутов по улицам точно пленных жестоко. Дети в костюмах выглядят глупо, однако стареющие победители представляют собой необычайно жалкое зрелище. Те, кто помоложе, вроде Джоанны и Финика, или те, чьи тела не успели одряхлеть, как у Брута и Сидор, еще сохраняют остатки достоинства. Но люди, попавшие в хищные когти пьянства, морфлинга или болезней, смотрятся более чем нелепо в нарядах, изображающих дойных коров, деревья или буханки хлеба. В прошлом сезоне мы без передышки обсуждали каждого из участников. Сейчас отпускаем лишь редкие замечания. Неудивительно, что зрители сходят с ума при виде нас с Питом, сильных, юных, красивых, в сияющих облачениях, как и положено выглядеть настоящим трибутом. Едва заканчивается сюжет, я встаю и, поблагодарив Цинну с Порцией за великолепную работу, иду к себе спать. Эфи напоминает, за завтраком будем обсуждать стратегию тренировок. Но даже в ее голосе звучат утомленные нотки. Бедняжка Эфи. В кои-то веки ей выдался более-менее приличный год, и вот как все обернулось. Даже она, представьте себе, не может найти в происходящем светлую сторону. Думаю, по капиталистским меркам это уже серьезная трагедия. Немного погодя, в дверь еле слышно стучат, но я не отвечаю. Сегодня мне Пит не нужен, тем более, когда поблизости Дарий. Это все равно, что сам Гейл. Гейл. Как я избавлюсь от мысли о нем, пока живое из плоти и крови напоминание блуждает по здешним коридорам? Сегодняшние кошмары связаны с языками. Сначала я, оледеневшая и беспомощная, наблюдаю, как руки в перчатках делают кровавый надрез во рту Дарья. Потом оказываюсь на костюмированной вечеринке. За мной таскается кто-то, кажется, Финник, с торчащим из-под маски длинным и мокрым, подергивающимся языком. Потом он хватает меня, срывает свою личину, и я вижу перед собой президента Сноу, с пухлых губ которого капает красная слюна. И, наконец, я вновь на арене, во рту пересохло, язык будто наждачная бумага. Впереди блестит водная гладь, но пруд удаляется каждый раз, когда я пытаюсь к нему прикоснуться. Проснувшись, бреду в туалет и долго, до полного изнеможения, глотаю воду из-под крана. Затем избавляюсь от мокрой от пота пижамы, падаю голая на постель и забываюсь сном. Наутро всеми силами оттягиваю минуту, когда придется спускаться к завтраку. Но не хочется мне обсуждать тренировочную стратегию. О чем тут можно толковать? Каждый участник уже четко знает, на что способны другие, или, по крайней мере, были способны. Мы с Питом продолжим играть несчастную любовь, вот и все. Не говорить же об этом в присутствии безгласого Дарья. Долго стою под душем, медленно надеваю оставленный Циной тренировочный костюм, а потом заказываю еду из меню прямо в комнату, по телефону. Через минуту на столе появляется колбаса, яичница, хлеб, картошка, сок и чашка горячего шоколада. Набиваю живот, силясь растянуть время до тренировки, которая начинается в 10 утра. В 9:30 Хемич рассерженно барабанит в дверь, приказывая мне сейчас же идти в банкетный зал. После этого я отправляюсь чистить зубы и неспешно спускаюсь, убив на дорогу еще 5 минут. Зал совершенно пуст, если не считать Пита с Хемичем, чье лицо багровеет от алкоголя и злости. Кстати, на его руке сверкает литой золотой браслет с изображением пламени. Очень симпатичная вещица. Но ментор крутит ее с таким несчастным видом, словно это не ювелирное украшение, а кольцо наручников, например. «Ты опоздала», — рявкает он. «Прошу прощения. Еле встала после целой ночи многоязычных кошмаров. Я стараюсь говорить как можно враждебнее, но голос предательски вздрагивает. Хемич мрачно хмурится, а потом сменяет гнев на милость. Ладно, забудем. Итак, во время сегодняшней тренировки перед вами стоит две задачи. Во-первых, продолжайте разыгрывать безумно влюбленных. Ясное дело, бросаю я. И, во-вторых, заведите друзей. Нет, вырывается у меня. Я никому не верю. Большинство из них не выношу. И лучше уж нам остаться вдвоем. Я тоже так говорил, начинает Пит, но этого недостаточно, напирает ментор. На сей раз вам потребуется куда больше союзников. Почему? Возмущаюсь я. Потому что преимущество не за вами. Ваши соперники знают друг друга много лет. Думаете, кто станет их первой мишенью? Мы. И как ни крути, старой дружбы нам не пересилить. Роняю я. Для чего и стараться. Но вы — настоящие бойцы, любимцы публики, а значит, можете стать желанными союзниками. Если только сами дадите понять, что готовы работать в команде, поясняет ментор. То есть ты предлагаешь связаться с профи? С отвращением выпаливаю я. По традиции, трибуты из первого, второго и четвертого дистриктов объединяются во время игры, иногда привлекая в компанию еще нескольких отборных бойцов и охотятся вместе на более слабых соперников. «А разве мы не стремились к этому с самого начала? Сделаться профи?» — парирует Хемич. «Но команду сколачивают еще перед играми. В прошлый раз Пит чудом пробился туда. Я вспоминаю, как возненавидела его, когда узнала об этом». Другими словами, ты предлагаешь объединиться с Брутом и Финником. Я не ослышалась? Не обязательно, — пожимает плечами ментор. Пожалуйста, выбирай сама. Нынче все победители. Лично я предложил бы Рубаку и Сидор. Финника тоже не стоит сбрасывать со счетов. В общем, найдите кого-нибудь, кто может вам пригодиться. Помните, перед вами уже не кучка дрожащих от страха детишек. Эти люди — опытные убийцы, как бы плохо ни выглядели некоторые из них. Возможно, он прав. Но кому я могу довериться? Разве что Сидор. Вот только хочу ли я заключать с ней союз, чтобы потом убить ее своими руками? Не думаю. Хотя с Руты мы же как-то объединились. Обстоятельства были такие же. Я обещаю Хемичу постараться, но в глубине души понимаю, вряд ли из этой затеи выйдет что-нибудь путное. Эфи приходит за нами довольно рано, В прошлом сезоне мы вышли вовремя и все равно явились на смотр последними. Тут вмешивается Хемич и не разрешает ей проводить нас до зала. Не хватало еще нам, самым юным участникам, заявиться в компании няньки, когда важно напротив показать всем, как мы уверены в себе. Приходится Эфи ограничиться проводами до лифта. Поправив наши прически, она сама нажимает на кнопку вызова. Поездка слишком короткая для разговоров, однако, когда Пит находит мою ладонь, я ее не отдергиваю. Мало ли, что между нами происходит наедине. На тренировку нужно явиться рука в руке. Зря Эфи волновалась, что мы прибудем последними. Раньше нас пришли только Брут с Анарабией. Судя по виду, ей около 30. Однажды, сойдясь в рукопашной схватке с противником, она убила его, вцепившись зубами прямо в шею. Вот и все, что мне удается припомнить. Зато сколько славы это принесло победительнице. Уже после голодных игр она искусственно изменила зубы, позолотила и заострила их, точно клыки. В Капитолии от поклонников и поклонниц отбоя не было. К 10 утра появляется лишь половина участников. Атала, главный тренер, открывает зал точно в срок, даже не обратив внимания на отсутствие множества игроков. Возможно, она ожидала чего-то подобного. Мне становится чуточку легче. По крайней мере, людей, перед которыми придется изображать дружелюбие, оказалось на целую дюжину меньше. Прочитав список секций, в каждой из которых можно развить либо бойцовские приемы, либо навыки выживания, Атала дает добро начинать тренировки. Я предлагаю нам с Питом разделиться, чтобы как можно больше успеть поодиночке, и он идет метать копья вместе с Рубакой и Брутом. А меня больше привлекает вязание узлов, самая непопулярная секция. Мне нравится инструктор, и он с теплотой вспоминает меня. В прошлом году мы провели вместе достаточно времени. К его вящей радости я показываю, что не разучилась плести ловушки, запутавшись в которых противник через мгновение повисает на дереве вниз головой. Тренер явно видел мои силки в действии на арене и держит меня за продвинутую ученицу. Но я прошу повторить все виды узлов, какие только могут пригодиться, и еще несколько тех, что наверняка не понадобятся. Я готова пробыть с ним все утро, но часа через полтора кто-то обвивает меня руками сзади и ловко заканчивает хитроумную удавку, над которой я билась. Разумеется, это Финник. Кажется, этот парень всю свою жизнь только и делал, что потрясал трезубцами, довязал затейливые узлы. Минуту спустя, смастерив петлю, он делает вид, будто вешается, мне на потеху. Закатив глаза, я спешу перебраться в другое безлюдное место, туда, где учатся разводить костры. Нет, у меня это хорошо получается, но хотелось бы меньше зависеть от спичек. Инструктор дает мне кремень, огниво и обугленный лоскут. Задача оказывается сложнее, нежели представлялась вначале. При самых упорных стараниях я почти час бьюсь над приличным костром. Наконец поднимаю торжествующие глаза и вижу, что обзавелась компанией. Рядом трибуты из третьего пытаются разжечь огонь при помощи спичек. Может уйти? С другой стороны, хотелось бы еще раз поработать с кремнием. Да и Хемич потом будет спрашивать, с кем я пробовала подружиться. А эти двое, кстати, не худший выбор. Оба невысокого роста, кожа у них пепельная, шевелюры черные. Женщина, Вайрос, примерно ровесница моей мамы. Голос у нее тихий, вежливый. Правда, я тут же замечаю за ней дурную привычку — обрывать предложение на полуслове, точно забыв о существовании собеседника. Ее более старший напарник, Бити, вечно суетится, упорно старается выглянуть из-под собственных очков. Странноватая парочка, но, по крайней мере, они не смутят меня неожиданным раздеванием. И к тому же приехали из дистрикта номер 3. Может, даже как-нибудь подтвердят мои догадки о вспыхнувшем там восстании? Оглядываюсь вокруг. Пит угодил в окружение ножеметателей. Морфлингисты из дистрикта номер 6 учатся маскировке, рисуют на лицах друг друга ярко-розовые завитушки. Трибут из 5-го рвет вчерашним вином посередине площадки для сражений на мечах. Финник с пожилой напарницей стреляют из лука. Джоанна Мейсон опять разделась и натирается маслом, готовясь к уроку рукопашного боя. Пожалуй, не стоит мне трогаться с места. Вайрес и Бити оказываются неплохой компанией. Они дружелюбны в меру, но не чересчур любопытны. Когда разговор заходит о наших талантах, выясняется, что эти двое — изобретатели. Жалко же смотрится на их фоне мое надуманное увлечение модой. Вайрес упоминает швейную машинку, над которой трудилась в последнее время и которая сама должна чувствовать натяжение ткани и выбирать силу. Тут она отвлекается на соломинку у себя в руке. «Силу стежка», — договаривает Бити. «Автоматически, то есть исключает человеческие ошибки».